Лист 20. Я все пытался припомнить, узнать то место, где перевернулся плот. Надо нырять, искать дневник под водой. Но где, в каком месте искать? Лист 21. Аэростаты. Аэростаты. Аэростаты. Иногда вдруг в голову приходит то или иное слово. Слово, не связанное ни с тем, о чем думаешь, ни с тем, что тебя окружает. Но это слово не отстает, звучит в голове, и ты его повторяешь и повторяешь. Я был очень голоден, бродил по берегу, думал о том, как раздобыть еду, но все повторял слово, которое ко мне привязалось — аэростаты. Аэростаты. Откуда оно пришло? Это все от голода. Как кружится голова. И плывут высоко в небе облака, плывут, качаются в недосягаемой вышине, а под ними плывут, качаются цветы, белые зонтики, пушистые метелки, разноцветные шары. Кружится голова. И засело в мозгу занозой одно слово — аэростаты. Лист 22. У самого берега по воде простерлись листья какого-то растения. Продолговатые и густо зеленые, они были похожи на листья тропического фикуса. Я был в несколько раз меньше каждого листа. Торжественно покачивались над водой громадные столбики розовых цветов. Это земноводная гречиха. Вода ограждала гречиху от незваных пришельцев, которые вползли бы и пробрались бы к нектару. Голодный, усталый, я издали глядел на розовые цветы и, вздыхая, вспоминал, как вкусны и питательны пыльца и нектар земноводной гречихи. Глядел и не знал, что делать. Мне не доплыть, не добраться до этого куста, не хватит сил. Я отошел от воды и скоро увидел другой куст земноводной гречихи на берегу. Здесь она защищалась от похитителей нектара на иной лад. Стебель был покрыт волосками, которые выделяли клейкую жидкость. В ней барахтались жучки, муравьи. Чтобы не влипнуть, как муравей, я взобрался на высокий высохший куст. Он рос рядом с гречихой. Я потянул розовые цветы гречихи к себе, ел пыльцу, пил нектар. Цветы рвались из рук, я не отпускал. Был ли то обед или ужин? Не все ли равно? Я сыт. Но голова все еще кружилась, может быть, от еды и питья, а может быть, от того, что я слишком высоко взобрался. С большой осторожностью, рискуя свалиться, я спустился на землю. Аэростаты, аэростаты. Лист 23. Вечерело. Заходило солнце. Опять над большой полноводной рекой носились птицы-стрекозы, и их блестящие длинные узкие крылья переливались цветами радуги. Они беспокойно провожали волны в долгий путь и исчезали за изгибами реки. Опять в голове неотвязно зазвучало аэростаты. И стало мне казаться, что где-то когда-то я видел много-много аэростатов. Серебристые, легкие, привязанные длинными тросами. Они чуть-чуть покачивались и рвались, тянулись, готовились взлететь. Но где и когда я их видел? Не помню. Я взобрался на ствол, чтобы улечься на листе. Здесь спокойнее и безопаснее спать, чем на земле. Некоторое время я ворочался, ведь по всему листу проходят жилки. Наконец я примостился, нашел удобное положение. Рядом со мной ярусами поднимались зеленые листы. На каждом тысячи и тысячи своеобразных форточек. Настежь они были открыты утром и вечером. Свежий воздух проветривал растения, но в жару закрывались. Конечно, я понимал, что форточки — устьица листа. Открывая и закрывая их, растение упорядочивает испарение воды. Лежа на чуть-чуть покачивающемся листе, я в дремоте смотрел на прихотливые очертания листьев и думал, хоть бы во сне увидеть аэростаты. Ведь бывает же так, что человеку приснится то, о чем он напряженно думал, и он просыпается радостный и взволнованный, вспомнил, все вспомнил. Но нет, не слушается сон человека. Приснилось мне совсем другое. Я лежу на верхней полке вагона, медленно движущегося поезда, и вдруг резкая остановка, чуть было не свалился. Падаю, руки мои хватают, цепляются за край полки. Проснулся. Солнце уже высоко стояло в небе. Я лежал на самом краю листа. Лист, следуя за солнцем, двигался и поворачивался всей поверхностью к солнцу, и я все скатывался. Вот тебе и медленно движущийся поезд, вот тебе и аэростаты. С реки долетали острые тонкие звуки, комары заводили свою музыку. оглянулся.